Глава 11. Мишнари. Разговоры с самим собой. Мишнари. Стрет Сузми. Я не очень-то исполнен надежд, хотя стечение обстоятельств указывает, что надежды есть. Обсл, например, торгуется и заключает сделки со своими приятелями. Иегей использует льстивые уговоры. Слос обращает в новую веру, и число их сторонников растет. Все это люди достаточно хитрые и проницательные, в своих партиях пользуются значительным влиянием. Всего лишь 7 из 33 являются подлинными сторонниками открытой торговли. Что же касается остальных, то Обсл полагает добиться надежной поддержки со стороны еще 10, что уже дает определяющее преимущество. Один из комменсалов, похоже, проявляет неподдельный интерес к посланнику. Это комменсал округа Айниен по имени Итепен. Он интересовался инопланетной миссией, еще будучи простым сотрудником Сарфа и занимаясь цензурированием радиопередач, специально подготовленных для них в Эренранге. Похоже, что тогдашние функции до сих пор тяготят его совесть. Именно он предложил Обслу, чтобы 33 объявили о приглашении звездного корабля на Геттен не только жителям Оргарейна, но и жителям Кархайда, одновременно попросив Аргавена присоединиться к этому общепланетному в таком случае приглашению. Благородная идея, однако, никто ей не последует. Они ни за что не обратятся с подобной просьбой к Кархайду. Члены Сарфа из числа 33, разумеется, будут против как просто пребывания посланника на нашей планете, так и его миссии. Что касается тех вялых и абсолютно равнодушных 10 членов правительства, которых Обсл надеется переманить на свою сторону, то, по-моему, они просто побаиваются посланника, как и Аргавен, как и большая часть его придворных в Кархайде, с той лишь разницей, что Аргавен считал посланника сумасшедшим, ну, как и он сам, а эти уверены, что посланник просто лжет, как и они сами. Кроме того, они боятся публичной дискредитации в том случае, если все это просто мистификация, которой отказался поверить Кархайд, а, может быть, которую сам Кархайд и придумал. Что будет с их Шевгретером, если они присоединят свои голоса к всепланетному приглашению инопланетян, а никакого звездного корабля на самом деле не окажется? Ничего не скажешь, Дженли Аи требует от нас необычайного и полного доверия. Для него, по всей видимости, ничего необычайного в таком доверии нет. А Обсл и Иегей думают, что большинство в правительстве 33 можно будет убедить в необходимости поверить ему. Не знаю почему, но у меня куда меньше надежды на это. Может быть, потому что в действительности-то мне и не очень хочется, чтобы Оргарейн проявил себя более просвещенным государством, чем Кархайд, чтобы именно он пошел на риск и прославился, оставив Кархайд в тени. Если это патриотические чувства, то возникли они слишком поздно. Едва я понял, что Тайп вскоре уберет меня со сцены, я сделал все возможное, чтобы обеспечить непременное появление посланника в Оргарейне, а, оказавшись здесь в ссылке, постарался превратить комменсалов в его сторонников. Благодаря тем деньгам, которые он передал мне от Аше, я теперь снова живу независимо, как самостоятельная государственная единица, а не dependent. Я больше не хожу на банкеты, не появляюсь нигде в компании Обсла или других сторонников Дженли Аи. Я не видел посланника вот уже больше полумесяца с его 2-го дня в Мишнари. В тот день он передал мне присланные Аше деньги, так как выдают плату наемному убийце. Мне нечасто приходилось испытывать подобный гнев, и я совершенно сознательно оскорбил его. Он понял, что я разгневан, Однако вряд ли он понимал, что его самого тоже оскорбляют. Он, похоже, вполне серьезно принял мой совет, не обратив внимания на то, в каких выражениях этот совет был ему дан. Так что, остыв, я это осознал и забеспокоился. Возможно, что в Эренранге он все время искал именно моего совета, не зная, как мне об этом намекнуть. Если так оно и было, то он почти наверняка не понял и половины из того, что я говорил ему в моем доме у камина, а вторую половину понял в лучшем случае неправильно, в ту злополучную ночь после церемонии у новых ворот. Его Шифгретер необходимо укрепить, необходимо дать ему дополнительную информацию и поддержать, хотя его понятия о чести и достоинстве совсем иные, чем у нас. Именно поэтому мое абсолютно прямое и откровенное поведение он вполне возможно воспринимал как лживую уловку, считая, что я, как всегда, темню. Его слабое место в неверной интерпретации наших моральных устоев. Все его ошибки проистекают отсюда. Он плохо знает нас, а мы его. Он бесконечно чужд нам, а я, дурак, еще допустил, чтобы моя тень пересекла тот луч света, что исходит от принесенной им надежды. Я подавил свое мирское тщеславие. Я убрался с его пути, потому что именно этого он и хочет. Он прав. Кархайдский предатель, изгой, не принесет пользы его делу. В соответствии с законом Арготы о том, что каждая государственная единица должна иметь работу, я работаю с часа восьмого до полудня на фабрике пластмассовых изделий. Работа легкая. Я управляю машиной, которая соединяет и при помощи нагревания склеивает кусочки пластика. Получаются маленькие прозрачные коробочки. Понятия не имею, для чего они предназначены. К полудню, совершенно отупев, я начинаю вспоминать те искусства, которыми некогда занимался в цитадели Роттерер. Приятно убедиться, что не совсем утратил способность управлять силой Дотхе или входить в антитранс. Вот только что проку от этого? Так же, впрочем, как и от умения впадать в летаргию или долгое время голодать. Ведь я теперь практически начинаю с нуля, как ребенок. Попробовал было поголодать один только день, и живот мой вопит от голода. А если неделю? А месяц? Ночами теперь подмораживает. Сегодня сильный ветер несет дождь со снегом. Весь вечер я неотступно думал об Эстре, и вой ветра за окном кажется мне отзвуком тех родных ветров, что дуют в Керме. Вечером написал сыну письмо, довольно длинное, а пока писал, то постоянно чувствовал рядом присутствие Арика, словно он стоял у меня за спиной. Зачем я храню такие вот записи? Чтобы их прочел мой сын? Мало же добра принесут они ему. Возможно, я пишу просто для того, чтобы выражать мысли на родном языке. Харахат Сузми. По-прежнему ни единого упоминания о посланнике по радио Оргарейна. Ни словечка. Интересно, замечает ли этот Джен Ли Аи? Несмотря на оживленную деятельность внутри правительственного аппарата, ничего видимого на поверхности не происходит. Ничего не говорится вслух. Государственная машина хранит свои махинации в тайне. Тайп хочет научить Кархайт лгать. Уроки сам он берет у Оргарейна. Хорошая школа. Полагаю, однако, что с обучением этому предмету, искусству настоящей лжи, у нас будут сложности. Настолько давно мы привыкли ходить вокруг да около правды, так и не касаясь ее, и не говоря ни единого лживого слова при этом. Вчера Аргота совершила бандитский налет на Кархайт через реку Эй. Налетчики сожгли зернохранилище Текембер, именно это и требуется Сарфу. Именно этого хочет Тайп. А что в итоге? Слос, которому удалось окутать туманом веры Йомеш, якобы мистические заявления посланника, изображает прибытие посланника Экумены на нашу планету как пришествие царствия Меше в мир людей. В этом мистическом тумане сама цель совершенно теряется. Мы должны прекратить соперничество с Кархайдом раньше, чем придут новые люди, — говорит Слос. Мы должны очистить свои души до их прихода. Мы должны смирить свой Шивгретер, отказаться от мести друг другу и объединиться, не завидуя, став братьями одного очага. Но как того добиться до их пришествия? Как разорвать этот порочный круг? Гирни Сузми. Слос возглавляет комитет по борьбе с порнографическими спектаклями, разыгрываемыми в здешних домах любви. Дома эти должно быть весьма похожи на кархаицкие хухутх. Слос — их решительный противник, а вульгарные спектакли эти считает настоящим богохульством. Противостоять чему-либо порой означает поддерживать это. Здесь часто говорят: все дороги ведут в Мишнари. И правда, даже если повернуться к Мишнари спиной, пойти от него прочь, то идти ты все равно будешь по дороге, ведущей в Мишнари. Выступать против вульгарности, например, неизбежно означает то, что и сам становишься вульгарным. Нужно непременно идти совсем в другом направлении, непременно иметь совсем иную цель, только тогда и выйдешь на другую дорогу. Иегей сегодня в зале 33 заявил: «В любом случае против блокады экспорта зерна в Кархайт и против насаждения злобного соперничества, которое лежит в основе этой блокады». Достаточно верное заявление. Но так он с дороги в Мишнари не свернет. Он должен предложить некую альтернативу. Оргарейн и Кархайт оба должны свернуть с того пути, на который слишком давно встали. Должны избрать другое направление, пойти в другую сторону и разорвать, наконец, порочный круг. Иегей, по-моему, должен был бы говорить только о посланнике и ни о чем больше. Быть атеистом, в сущности, значит поддерживать Бога. Есть Бог или его нет — в плоскости доказательств — это примерно одно и то же. Именно поэтому слово «доказательство» нечасто употребляется хандаратами, которые решили не рассматривать Бога как факт, как объект для построения доказательств или для безграничной веры. Они разорвали круг и оказались на свободе. Узнать, какие вопросы не имеют ответа, и не отвечать на них — это искусство более всего необходимо во времена смуты и тьмы. Торменбот Сузми. Мое беспокойство растет. По-прежнему ни единого слова о посланнике в передачах Центрального радио. Никакой информации о нем, содержавшейся в передачах из Эренранга, здешняя цензура не пропускала, а слухи, исходящие от владельцев нелегальных радиоприемников, по-моему, здесь всегда распространялись с трудом. Сарф обладает гораздо более полным контролем над всеми здешними средствами связи, чем мне это представлялось. Безграничность такого контроля пугает. В Кархайде король и Киоремия тоже в значительной степени контролируют деятельность масс, однако слухами управлять почти не способны, а уж рты заткнуть тем более. Здесь же правительству ведомо все, даже мысли граждан. Конечно же, никому не следовало бы обладать подобной властью над другими. Шузгис и кое-кто еще открыто возят Дженли Аи по городу. Интересно, догадывается ли он, что подобная открытость и вседозволенность призваны скрыть от него самого то, что его, как посланника иного мира, скрывают от людей? Я порой спрашиваю своих напарников на фабрике, но они не знают ровным счетом ничего и уверены, что я имею в виду какого-то помешанного из последователей Йомаш. Итак, информации нет, нет и интереса, а стало быть, нет ничего, что могло бы способствовать продвижению дела АИ или хотя бы способно было защитить его самого. К сожалению, он слишком похож на нас внешне. В Эренранге на него частенько показывали на улице пальцем. Кое-что знали, кое-что слышали, и уж во всяком случае были уверены в том, что он действительно существует. Здесь, где присутствие посланника держат в тайне, он открыто ходит по улицам, оставаясь неузнанным. Они, конечно же, видят его таким, каким я и сам его когда-то впервые увидел. Очень высокий, сильный, очень темнокожий молодой человек, у которого как раз наступает Кемер. В прошлом году я изучил медицинские отчеты о нем. Его отличие от нас весьма глубоко и отнюдь не ограничивается внешними признаками. Необходимо достаточно хорошо и близко знать его, чтобы догадаться, что это инопланетянин. Но тогда почему же они скрывают его? Почему ни один из комменсалов не напишет о нем в газету, не упомянет его в публичном выступлении или по радио? Почему молчит даже обысл? Боятся. Мой король боялся посланника. Эти люди боятся друг друга. По-моему, я единственный, кому обысл доверяет, поскольку я иностранец. Он даже получает удовольствие от общения со мной, как и я от общения с ним, и несколько раз, отбросив Шивгретер, искренне просил моего совета. Но когда я почти вынуждаю его рассказать о посланнике вслух, пробудить к нему общественный интерес хотя бы в качестве защиты от фракционных интриг, он меня как будто не слышит. Если бы вся комменсалия обратила на посланника внимание, Сарф никогда не осмелился бы его тронуть, говорю я, как и тебя, обысл. Обысл только вздыхает. Да, но мы этого делать не можем, Эстровен. Что же нам выступать с проповедями на перекрестках, как верующим фанатикам? Ну хорошо, говорю я, но кто-то ведь может специально поговорить с людьми, пустить нужные слухи. Мне именно так и пришлось вести себя в прошлом году в Эренранге. Нужно заставить людей задавать вопросы, те вопросы, на которые у вас есть ответ. Посланник собственной персоной. Ах, если бы он посадил здесь этот свой проклятый корабль, нам было бы что показать людям, но в данный момент... Он не посадит корабль, пока не будет уверен, что вы действуете с добрыми намерениями. — А с какими же? — выкрикивает Обсл, раздуваясь как огромный радиоприемник, как груда местных бюллетеней и научной периодики. Все это в руках Сарфа. — Ну что я могу? По-прежнему притворяться? Разве я весь прошлый месяц не занимался его делами? Во имя веры? Он рассчитывает, что мы поверим всему, что бы он нам ни говорил, а сам в ответ нам же и не верит. Обсл возмущен. — А стоит ли ему верить вам? — говорю я. Обсл пыхтит и не отвечает. Он наиболее честен из всех остальных правительственных чиновников Арготы, известных мне. — От Гетенисузмим. Чтобы стать в Сарфе высокопоставленным лицом, необходимо, как мне кажется, обладать определенным комплексом или, точнее, комплексной формой глупости. Пример тому Гаум. Он видит во мне агента Кархайда, пытающегося привести Оргарейн к колоссальной потере престижа, убедив его граждан поверить в фокус с посланником Экумены. Он думает, что, будучи премьер-министром, я тратил свое время именно на подготовку этой мистификации. Клянусь Богом, у меня есть дела поинтереснее, чем бросать вызов этому мерзавцу. Но даже этот совершенно очевидный факт он разглядеть не способен. Теперь, когда Игорь практически от меня отрекся, Гаум полагает, что меня можно подкупить, и явно намерен попытаться сделать это, действуя своими собственными, весьма любопытными методами. Он либо следил за мной, либо приставлял ко мне наблюдателей, во всяком случае, я все время был у него под присмотром. Так им известно, что я, например, вступлю в первую фазу Кемера на 12-й или 13-й день этого месяца, в день Постхе или Торменбот. Именно поэтому он, якобы случайно, и подвернулся мне в самом расцвете собственного Кемера, явно стимулированного гормонами, чтобы соблазнить меня. Чисто случайная встреча на улице Пьенефен. Харт, я вас целых полмесяца не видел. Где это вы прятались? Пойдемте выпьем кружечку пива. Он выбрал пивную рядом с одним из государственных домов любви, но заказал не пиво, а живую воду. Явно не собирался терять время даром. После первой рюмки он положил руку мне на ладони и, приблизив свое лицо к моему, страстно прошептал: «Ведь мы не случайно встретились сегодня. Я ждал вас. Молю, будьте моим Кэммерингом». И назвал меня моим домашним именем. Я не отрезал ему язык только потому, что с тех пор, как покинул Эстра, не ношу с собой ножа, и сообщил, что намерен в ссылке блюсти воздержание. Но он продолжал ворковать, что-то бормотать и цепляться за руки. У него был женский тип Кемера, и он очень быстро входил в полную фазу. Гаум в состоянии Кемера особенно красив, и он очень рассчитывал на свою красоту и сексуальную неотразимость, зная, по-моему, что, будучи хандератом, я вряд ли стану принимать средства, снижающие половую активность, так что особенно упорствовать не стану. Он забыл, что отвращение порой действует не хуже иного лекарства. Я высвободился из его объятий, разумеется, не совсем оставшись равнодушным, и предложил ему воспользоваться услугами ближайшего дома любви. И тут он посмотрел на меня с ненавистью, достойной сострадания, потому что, как бы недостойны были его цели, сейчас он действительно находился в глубоком камере и был очень сильно возбужден. Неужели он всерьез рассчитывал, что я польщусь на его дрянную красоту? Он, должно быть, думал, что после той истории мне будет здорово не по себе, и мне действительно стало здорово не по себе. Будь они все прокляты, эти грязные людишки, среди них нет ни одного с чистой душой. Отсордни Сузми. Сегодня днем Дженли Аи выступал с речью в зале 33. Больше никого туда не пустили, и никакой радиопередачи сделано не было, но Обсл потом пригласил меня к себе и прокрутил собственную магнитофонную запись заседания. Посланник говорил хорошо, с трогательной искренностью и убедительностью. Есть в нем некая невинность, которую я привык считать чуждой нам и довольно глупой, и все же в отдельные моменты именно за этой кажущейся невинностью открывается такая широта знаний и такая дальновидность, что мне становится страшно. Его устами говорит уверенный в себе и очень великодушный народ. Такой народ, который сплел воедино премудрость древнего, немыслимо глубокого и невообразимо разнообразного жизненного опыта множества человеческих обществ. Но сам-то Аи еще молод, нетерпелив, неопытен. Он выше нас и видит шире, но, как бы то ни было, он всего лишь обычный человек. Теперь он говорит куда лучше, чем в Эренранге, проще, искуснее. Постепенно выучился и этому мастерству, как, впрочем, и все мы. Его речь часто прерывали члены доминирующей партии, требуя, чтобы председательствующий остановил этого безумца, выдворил его из зала и вернулся к обычному распорядку дня. Комменсал Иеменбей вел себя особенно шумно и непредсказуемо. «Неужто ты готов жрать этот словесный бред? Это дерьмовое гиши-миши!» — орал он время от времени, обращаясь к Обслу. В аудитории стоял такой невообразимый шум, что даже на пленке было почти невозможно его слышать. Шум, по словам Обсла, был специально организован Кахарасайлом и его сообщниками. Цитирую по памяти. Альшель, председательствующий. Господин посланник, мы находим вашу информацию, а также предложение, сделанное господином Обслом, господином Слозом, господином Итепеном, господином Иегеем и другими лицами весьма и весьма интересными, весьма и весьма обнадеживающими. Нам нужно, однако, нечто большее, чтобы развивать наши отношения. Смех в зале. Поскольку король Кархайда запер вашу... тот механизм, на котором вы прилетели, и мы лишены возможности видеть его, то нельзя ли, как это вами же и было предложено, вызвать ваш звездный корабль и посадить его в Оргарейн? Как вы называете этот механизм? Аи. Звездный корабль. Хорошее название, господин председатель. Альшель. А? Но как вы сами-то его называете? Аи. Ну, с технической точки зрения, это искусственный межзвездный планета-лед, цетианская модель, Нафал-20. Голос из зала. Вы уверены, что это не санки святого Петета? Смех. Альшель. Прошу вас. Да. Хорошо. Так вот, если бы вы могли посадить ваш корабль здесь, чтобы он обрел, так сказать, твердую почву под собой, а мы могли бы, так сказать, получить некое вполне материальное, голос из зала, вполне материальное рыбье дерьмо. Аи, я очень хотел бы посадить этот корабль, господин Альшель, как в качестве доказательства, так и в качестве свидетельства нашего взаимного расположения. Я жду лишь вашего предварительного, публичного заявления об этом событии. Кахарасайл, разве вы не видите, комменсалы, что это такое? Это ведь не просто глупая шутка. Это по своему замыслу публичное издевательство над нашим доверием, точнее, нашей доверчивостью. И человек этот издевается над нами с невероятной настойчивостью и наглостью, глядя нам прямо в глаза. Вы ведь знаете, что он из Кархайда. Знаете, что он кархайдский агент. Вы все можете убедиться, что это извращенец, перверт, который в Кархайде в связи с распространенным там культом тьмы не только не подвергаются лечению, но даже искусственно создаются для оргий кархайдских предсказателей. И тем не менее, когда он говорит, что прилетел из далекого космоса, некоторые из вас отказываются верить собственным глазам, глушат голос разума и верят ему. Никогда не думал я, что такое возможно. Ну и так далее, и тому подобное. Если судить по записи, Аи реагировал на гнусные намеки и оскорбления терпеливо. Обсл сказал, что он вообще держался хорошо. Я бродил вокруг зала 33, чтобы увидеть, как все они будут выходить. Вид у Аи был мрачно задумчивый. Что ж, причин задуматься у него хватало. Моя беспомощность непереносима. Именно я запустил эту машину и теперь не способен контролировать ее деятельность. Надвинув на лицо капюшон, я прокрадывался по улицам, чтобы только взглянуть на посланника. И для этой жизни, крадучись ползком, я отказался от власти, денег, друзей. Что ты за дурак, Терем? Почему я всегда прилепляюсь сердцем к чему-то недопустимому, невозможному? Одепс, Сузми. Коммуникационное устройство Дженли АИ теперь передано 33 под ответственность Обсла. Но и оно ничего не изменит в представлениях кого бы то ни было. Без сомнения, устройство функционирует именно так, как говорит АИ. Однако, если королевский математик Шорст способен был сказать о нем лишь «я не понимаю принципов его работы», то и любой математик или инженер Арготы скажет не больше, и ничего не будет ни доказано, ни опровергнуто. Замечательный результат. Если бы эта страна представляла собой, например, одну из цитаделей Хандары, но, увы, мы должны идти дальше, пятная своими следами свежий и рыхлый снег, доказывая и опровергая, задавая вопросы и отвечая на них. Еще раз я попытался надавить на Опсла, требуя, чтобы АИ была предоставлена возможность связаться по радио со своим большим кораблем, разбудить команду и попросить кого-то из них переговорить с 33. На этот раз у Опсла уже была заранее подготовлена причина, согласно которой делать это ни в коем случае не следовало. «Послушайте, Эстровен, дорогой мой, всем нашим радио заправляет Сарф. Теперь вам это известно. И я понятия не имею, даже я, кто из людей в бюро связи работает на Сарф. Большая часть без сомнения, ибо мне достоверно известно, что они свободно пользуются передатчиками и радиоприемниками любых категорий, вплоть до тех, что находятся в ремонтных мастерских. Они могут и непременно это сделают, заблокировать или фальсифицировать любой радиосигнал, который к нам поступит, если он действительно поступит. Вы представляете себе подобную сцену в зале? Мы — жертвы внешнего космоса, жертвы собственной мистификации, затаив дыхание, будем слушать лишь электрические разряды и ничего больше. Ни ответа, ни привета. А у вас, конечно, нет денег, чтобы нанять для такого сеанса порядочных техников или перекупить кого-то из команды Сарфа? — спросил я. Впрочем, без толку. Он боится за свой престиж. Его поведение по отношению ко мне уже изменилось. И если сегодня он отменит прием в честь посланника, то дела совсем плохи. Одер Хацузми. Прием он отменил. Утром я отправился на встречу с посланником в полном соответствии с арготскими правилами приличий, не явился открыто с визитом в дом Шузгиса, где все нашпиговано людьми Сарфа, да и сам Шузгис один из них, но встретился с ним на улице случайно, в стиле Гаума. Тайком, украдкой. Господин Аи, не уделите ли мне минутку? Он изумленно огляделся и, узнав меня, встревожился. Впрочем, через минуту он взорвался. — Что, в конце концов, вам от меня нужно, господин Харт? Вы же знаете, что я не могу полагаться на ваши слова. С тех пор, как в Эренранге... Но это было, по крайней мере, искренне, хотя и очень непонятно. Впрочем, все же отчасти понятно. Он знал, что я хочу дать ему совет, а не просить у него что-то. И сказал так, чтобы пощадить мою гордость. «Это Мишнари, а не Эренранг», — сказал я. «Но опасность, которой вы подвергаетесь, везде одна и та же. Если вы не сможете убедить Опсла и Иегея, что вам необходимо связаться по радио с вашим кораблем, чтобы люди на борту, оставаясь в безопасности, могли бы как-то подтвердить ваше заявление, тогда, как мне кажется, вам следует немедленно использовать этот ансибль и вызвать корабль на Геттен. Риск, которому в таком случае подвергнется он, меньше, чем тот риск, которому подвергаетесь теперь вы в одиночку». Споры между комменсалами относительно моих радиопосланий держатся от меня в секрете. Откуда вам известно о моих заявлениях, господин Харт? Дело моей жизни — знать, но в данном случае это вовсе не ваше дело. Это дело комменсалов Оргарейна. Говорю вам, что жизнь ваша в смертельной опасности, господин Аи, — сказал я. На это он не ответил ничего и ушел. Мне, конечно же, следовало поговорить с ним еще несколько дней назад. Теперь слишком поздно. страх разрушает и его затею, и мои надежды, снова разрушает все. Но не страх перед этим инопланетянином, не страх перед кем-то из иного мира, с иной планет. В Арготе у них на это не хватает ни широты мышления, ни широты души. Понять то, что в действительности и невероятно, и странно. Они даже не видят этого. Они смотрят на человека из иного мира и видят, что? Какого-то шпиона из Кархайда, перверта, агента, жалкую государственную единицу, единичку, подобную им самим. Если он немедленно не пошлет за кораблем, то завтра будет поздно. Возможно, уже слишком поздно. Это моя вина. Я все сделал неправильно.